И дальше говорит шейх, рахима Аллаху Та'аля, он хочет излечить насморк, но вызывает проказу. То есть нашел какую-то ошибочку. Да, вроде бы ему кажется, что вот его намерения благие, хочет исправить, начинает везде распространяться об этом и позорить, и умалять достоинство ученого. Что он делает сейчас? Хочет излечить насморк, а на самом деле что вызывает? Вызывает болезнь, которая что? Смертельная болезнь. Джузам, проказа, такая болезнь, которая губительна, смертельна для человека, и заразная болезнь, еще и заразная, потому что ты начнешь говорить вот так об уляма, и люди потом подхватывают это, потом становится легко им разговаривать об уляма, да упасет Аллах Субхана ва Та'аля. То есть какие плоды плохие, всегда должен человек думать о последствиях. Задает Шейх Аль-Усаймин, рахима Аллаху Та'аля, вопрос по поводу людей, ученых, у которых в каких-то вопросах допущены ошибки некоторые, а именно в каких-то вопросах они склонились к мазхабу ашаритов. Действительно, в наше время можно видеть таких людей, молодых, которые причисляют себя к искателям знания, которые в этом вопросе ошибаются. Говорят, что если в каком-то вопросе допустил ошибку, склонился к мазхабу ашаритов, в каком-то вопросе кто-то из выдающихся ученых, то нужно вообще оставить, значит, его. Не брать вообще ничего от него. Шейх Аль-Усаймин говорит, это ошибка, и это несправедливое отношение к ученым на самом деле. Если он оступился и сказал какое-то мнение, высказал, которое соответствует мазхабу ашаритов, сказать, что все это теперь дискредитирует его, или что он ашарит, этот ученый, это ошибка. И говорит Шейх Аль-Усаймин, даже дошло до меня, что некоторые из мута'алимин, которые выдают себя, да, за знающих, причисляют себя к знающим, говорят и вообще призывают тому, что нужно сжечь Фатхуль-Бари. Фатхуль-Бари – это книга Ибн Хаджар ас-Аскалани, Шарх Сахих аль-Бухари. Да, Фатхуль-Бари нужно, или Шарх ан-Навави к Сахиху Муслима нужно сжечь, да упасет Аллах Субхана ва Та'аля, потому что там вот некоторые их высказывания, они что соответствуют мазхабу ашаритов. Шейх Аль-Усаймин говорит, это не легкие слова, это очень тяжелые слова. Во-первых, вообще истина, она принимается от любого человека, от того человека, который вообще бедатчик, человек, который последовательно во введении, вообще у него все его слова беда. Да, если что-то говорит правильное, то мы не можем сказать, это неправильно. Ахлю Сунна – самые справедливые, объективные люди. Оппонент, каким он заблудшим не был, но если он говорит правду, каким он заблудшим не был, если говорит правду, то мы не можем сказать, что это неправда. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, смотрите, даже от шайтана принял. Если он сказал правильно, то да, значит правильно. Помните этот хадис, что шейтан сказал Абу Хурейре, что если ты будешь читать Аят-аль-Курси, будешь читать Аят-аль-Курси перед сном, то будет возле тебя все время защитник от Аллаха, и не сможет к тебе приблизиться ни один шейтан, пока ты не проснешься, пока ты не доживешь до утра. И сказал это шейтан Абу Хурейре. Абу Хурейра сказал об этом пророку, алейхиссалату вассалам. Что сказал пророк, алейхиссалату вассалам? Садакака вахуа казуб. Сказал тебе правду, он, хотя он лжец. Он сказал тебе правду, хотя он лжец. То есть пророк, алейхиссалату вассалам, подтвердил правоту слов шейтана, хотя это слова шейтана. Или когда пришел иудей к пророку, алейхиссалату вассалам, иудей пришел и сказал: Мухаммад, мы находим у себя в книгах, что Аллах возложит в судный день небеса на палец и земли на палец. И потом до конца хадиса. И пророк, алейхиссалату вассалам, что рассмеялся, подтверждая истинность слов иудея так, что аж показались его задние зубы. Не сказал иудей, мы ничего, все, что ты не говорил, мы не можем сказать, это правда. Если сказал правильно, то правильно. Другой пример мы часто приводим с вами, Шейх Аль-Усаймин часто приводит его. Когда мушрики совершали мерзость, что они говорили? «Ваджадна алейха абаана, валлаху амарана биха». Мы застали на этом наших отцов, и нам приказал это Аллах. Вот что говорили они. То есть, совершая какие-то мерзости свои, они говорили, мы на этом отцов застали, и нам это Аллахом приказано. И что говорит Аллах, Субхана ва Та'аля? «Кулинна Аллах ля ямуру биль фахша». Скажи, Аллах не приказывает мерзостей. То есть, Аллах опроверг их слова о том, что это Аллах им это приказал. Но их слова, что они застали на этом своих отцов, Аллах, Субхана ва Та'аля, ничего не возражал, не возразил им на это, потому что это правильно, и Аллах, Субхану Таля, не опроверг этого. Правда, действительно, они застали на этом своих отцов. А тут речь идет о ком? Здесь речь идет об ученом. нашел человек ученого какую-то оплошность, какую-то ошибку, и что теперь эта одна ошибка, она сотрет все его правильные слова, высказывания. Конечно, это очень-очень-очень неправильное поведение, отношение к ошибкам ученым, и это несправедливо. И некоторые люди начинают порочить Ибн Хаджар Аскалани, и начинают он Навови, этих двух шейхов, порочить. Хотя Ибн Усаймин говорит в своей фетве, что такие заслуги у этих ученых, такую пользу они принесли этой умме, то, что у них есть какие-то ошибки, то это произошло из-за чего? Из-за тауиля. То есть так они старались понять истину, но ошиблись, что в каких-то вопросах понимания, вопросах сифатов, но эти их ошибки, они тонут в тех достоинствах и пользах великих, которые они принесли. Эти их ошибки, результат чего, мы сказали еще раз? Тауиль саир. То есть тауиль, да, они пытались так понять, так все приложили свои усилия, чтобы понять так, но поняли неправильно, да, ошиблись в каких-то вопросах, и мы должны искать для них узар, то есть оправдание. Поэтому, что мы должны с вами? Вот так вот нашли ошибку ученого, и все, теперь эта его ошибка стирает все его достоинства, и все, что он сказал, из правильного. Нет, это не так, а что мы должны, что нам следует, когда обнаруживаем такую ошибку, во-первых, попросить у Аллаха Субхану Тааля прощение для этого ученого, помолиться за него, попросить у Аллаха Субхану за него рахма и магфира, потому что мы знаем, что это человек, который любит сунну, любил сунну, защищал сунну, который стремился очищать сунну, религию ислам от всего, что привнесено в нее из заблуждений разных и бедатов, что Аллах Субхану Тааля через него даровал великую пользу мусульманам. Вот это вот справедливость, это справедливость. Это объективность. И Аллах Субхану ва Тааля говорит нам в Коране этот принцип, мы часто с вами забываем. Я айюхаллазина аману куну каввамина лиллахи шухада биль кыст. О вы, которые веровали, будьте прямы перед Аллахом, свидетелями по справедливости. Ва ля яджриманнакум шанаану каумин аля алла таадилю. И пусть ненависть к людям или ненависть людей не подвигнет вас к тому, что вы станете проявлять несправедливость. Даже к ненавистникам нужно быть справедливым. «Иадилю гуа акрабу литтакуа». Будьте справедливы, потому что это ближе к богобоязненности. Опять же, поднимая Ибн Усаймин здесь вопрос относительно того, можно ли учиться у кого-то, у кого есть бидаты, есть ересь, есть нарушения. Если он какой-то наукой хорошо владеет, можно ли присутствовать на его уроках, посещать его уроки или нет? Ибн Усаймин говорит, да, бывает иногда человек мубтадия, то есть он еретик, он последователь нововведений, но в какой-то отрасли знания, в нахве или еще в чем-то, у него есть что? Большое знание, и нет кого-то другого. Нет кого-то другого. Можно ли присутствовать тогда в его собрании? Но мы с вами говорили, что, во-первых, это очень опасно, потому что даже преподавая тебе язык арабский, он может тебе какие-то внести в сердце заблуждения. Да, каким-то окольным путем ты даже сам не заметишь. Мы приводили с вами примеры. Но если так, вот у него есть какое-то знание очень большое в какой-то области, и нет никого, кроме него, а необходимо это знание получить, Ибн Усаймин говорит, и даже при этом все равно условия какие? Если есть опасность, что вот так присутствующий там, на этих уроках, будет заподозрен людьми тоже в бедатах, раз посещает такого, значит такой же, как он, тоже последователь бедатов, тоже находится, что на его заблуждениях, то тогда не нужно присутствовать. Дискредитировать себя не нужно. Тальбо Лейлин вообще должен очень переживать за свою репутацию. Потому что ты потеряешь репутацию, из-за этого люди перестанут брать от тебя знания. Этот случай, как имам Аль-Бухари, когда он находился на корабле, плыл на корабле, с ним же плыл другой человек рядом, и у имама Бухари были деньги с собой в кошельке. И теперь тот человек захотел заполучить себе эти деньги, и он все узнал про эти деньги, как они выглядят, сколько там, всего, какая сумма и так далее. То есть все узнал про это, и потом стал громко кричать и плакать, что вот я, у меня были последние деньги, они пропали, что мне теперь делать, как мне быть и так далее. И люди собрались и стали его жалеть, стали искать вора, всех обыскивать, везде все искать, пока не дошла очередь до имама Бухари, чтобы у него поискать теперь, и у него ничего не нашли. Имам Бухари ничего не нашли, потому что он выбросил деньги за борт. Потом, когда ничего не нашли, тот, ошеломленный, говорит, как? Должны же быть, где? И имам Бухари сказал, ты хочешь, чтобы я из-за вот этих вот денег лишил себя репутации? столько лет собирая хадисы достоверные, чтобы передать людям сунну пророка, алейхиссалату вассалям, сейчас, чтобы лишиться доверия тому, что я передал от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Что поэтому искатель знания должен что? Думать о своей репутации. Если есть опасность, что ты вот так будешь посещать этого человека и подумаешь, что ты тоже находишься на таком же бедате, как он, тогда не нужно этого делать. Это первое. Вторая опасность. Если это может привести к тому, что люди начнут обманываться тем человеком, которым ты стал ходить. Скажут, ах, раз он ходит к нему, значит, у него все нормально, значит, можно его слушать. Хорошо? Если есть такая опасность, то, что люди обманутся в результате этого и станут этого человека слушать и уважать, то тогда не нужно тоже. Третья опасность, если есть опасность, что тот человек, к которому ты ходишь, твои посещения его уроков приведут к тому, что он еще больше укрепится в своем бедате, приведет к тому, что он станет еще более высокомерным, надуется, станет гордиться, хорошо скажет, вот такой-то приходит и сидит у меня, обсуждает со мной вопросы, возгордится, хорошо, самобольстится, значит, со мной все в порядке, все у меня хорошо, то тоже не нужно этого делать. Если вот это всего, всех этих опасностей нет, о которых мы сказали, и такая очень сильная необходимость, то, возможно, нет проблемы, говорит Шейх Ибн Усаймин, но, опять же, только уже не в наше время, говорит он, в наше время лучше в любом случае этого не делать. Почему? Потому что сейчас, аль-хамдулилля, ильм, знание стало доступным. Ты можешь получить его посредством других людей, много сейчас, кто может тебе дать это знание. По крайней мере, сейчас есть средства разные. Интернет есть, и записи есть, аудио, и видео. Ты можешь получить таким образом знания, то есть нет необходимости в посещении уроков кого-то из ахлюль-бида, последователей бидатов. И как правило, потому что бидаты бывают в чем у людей, как правило? В акиде. Самое страшное, в убеждениях они бывают, в вероучении, в убеждениях об Аллахе, субхана ва тааля, и его религии. И может быть, человек в фикхе придерживаться мазаба имама Ахмада, там, или Абу Ханифа, или Шафи, или Малика. В фикхе, то есть, как бы, таких особых проблем у него нет, но этот же человек, он в акиде имеет заблуждение. И, заключая свои слова, автор, рахималлаху тааля, этими словами замечательно, он говорит, да, на ошибку или неправильный вывод, допущенный имамом, чьи ошибки тонут в море его знаний и достоинств, нужно указывать, однако, нельзя поднимать смуту против него, кричать, разглашать, умаляя его достоинства и выступая с нападками на него, чтобы обольстить себе подобных собой. То есть скажут, вот смотри, как это говорят, ах, моська, знать она сильна, коль лает на слона. Да? То есть, таким образом люди пытаются обольстить других собой, подобных себе, вот своего уровня, что а раз он вот так находит ошибки, вскрывает и изобличает и так далее, значит, наверное, действительно вот такой сильный, тоже знающий.